Аркадий и Борис Стругацкие. Свидание. Читает Катерина Сычева. Александр Григорьевич Костылин стоял перед своим огромным письменным столом и разглядывал глянцевые фотографии. «Здравствуй, Лин», — сказал охотник. Костылин поднял лобастую лысую голову и закричал. «А, home is the sailor, home from sea, and the hunter home from the hill», — сказал охотник. Они обнялись. «Чем ты меня порадуешь на этот раз?» — деловито спросил Костылин. «Ты ведь с Яйлы?» «Да, прямо с тысячи болот». Охотник сел в кресло и вытянул ноги. «А ты все толстеешь и лысеешь, Лин. Сидячая жизнь тебя доконает. В следующий раз я возьму тебя с собой». Костылин озабоченно взялся за свой толстый живот. «Да», — сказал он, — «ужасно. Бароны стареют, бароны жиреют. Так ты привез что-нибудь интересное?» «Нет, Лин, одни пустяки. Десяток двухордовых змей, несколько новых видов многостворчатых моллюсков. А это у тебя что?» Он протянул руку и взял со стола пачку фотографий. «Это привез один новичок. Знаешь его?» «Нет». Охотник разглядывал фотографии. «Недурно. Это, конечно, Пандора». «Правильно, Пандора. Гигантский ракопаук. Очень крупный экземпляр». «Да», — сказал охотник, разглядывая ультразвуковой карабин, прислоненный для масштаба к желтому голому брюху рака-паука. «Неплохой экземпляр для новичка, но я-то видел крупнее. Сколько раз он стрелял?» «Он говорит, два раза, и оба раза в главный нервный узел». «Надо было стрелять анестезирующей иглой. Мальчик немного растерялся». Охотник с улыбкой рассматривал фотографию, где возбужденный новичок горделиво попирал мертвое чудовище. «Ну ладно, а что у тебя дома?» Костылин махнул рукой. «Сплошная матримония. Все выходят замуж. Марта вышла за гидролога». «Это которая Марта?» – спросил охотник. «Внучка?» «Правнучка, Поль, правнучка». «Да, бароны стареют». Охотник положил на стол фотографии и поднялся. «Ну что ж, я пойду». «Опять?» – с досадой сказал Костылин. «Может быть, хватит?» «Нет, Лин, надо. Встретимся где всегда». Охотник кивнул и вышел. Он спустился в парк и направился к павильонам. Как всегда, в музее было очень много народа. Люди шли по аллеям, обсаженным оранжевыми венерианскими пальмами, толпились вокруг террариев и над бассейнами с прозрачной водой. В высокой траве между деревьями возились детишки, они играли в марсианские прятки. Охотник остановился посмотреть. Это была очень увлекательная игра. Давным-давно с Марса на Землю были привезены мимикродоны. Крупные, меланхоличного нрава ящеры, отлично приспособленные к резким сменам условий существования. Они обладали необычайно развитой способностью к мимикрии. В парке музея они пользовались полной свободой. Детишки развлекались тем, что разыскивали их. Это требовало немалой зоркости и ловкости. И затем таскали их с места на место, чтобы посмотреть, как мимикродоны меняют окраску. Ящеры были большие, тяжелые. Ребятишки тащили их волоком за отставшую кожу на загривке. Мимикродоны не сопротивлялись. Кажется, им это нравилось. Охотник миновал огромный прозрачный колпак, под которым помещался террарий «Лужайка планеты Ружена». Там в бледной голубоватой траве прыгали и дрались забавные рэмбы. Гигантские, изумительные расцветки насекомые, немного похожие на земных кузнечиков. Охотник вспомнил, как лет 20 назад он впервые охотился на ружене. Он трое суток сидел в засаде, поджидая кого-нибудь, и огромные радужные рэмбы прыгали вокруг и садились на ствол его карабина. У лужайки всегда было полно народу, потому что рэмбы очень забавны и красивы. Недалеко от входа в центральный павильон охотник задержался у балюстрады, окружающей глубокий бассейн-колодец. В бассейне в воде, освещенной сиреневым светом, без устали кружило длинное волосатое животное. Ихтиомамал. Единственное теплокровное, дышащее жабрами. Ихтиомамал непрерывно двигался. Он плавал так кругами и год назад, и 5 лет назад, и 40 лет назад, когда охотник впервые увидел его. Ихтиомамал с большим трудом добыл знаменитый Салье. Теперь Салье давно уже мертв и спит вечным сном где-то в джунглях Пандоры. А его ихтиомамал все кружит и кружит в сиреневой воде бассейна. В вестибюле павильона охотник опять остановился и присел в легкое кресло в углу. Всю середину светлого зала занимало чучело летающей пиявки. Сора Тоба Хиру. Животный мир Марса, солнечная система, углеродный цикл, тип полихордовые, класс кожедышащие, отряд, род, вид – Сора Тоба Хиру. Летающая пиявка была одним из первых экспонатов Кейптаунского музея космозоологии. Вот уже 1,5 века это омерзительное чудище скалило пасть, похожую на многочелюстной грейфер, в лицо каждому, кто входил в павильон. 10-метровая, покрытая жесткой блестящей шерстью, безглазая, безногая, бывший хозяин Марса. «Да, были дела на Марсе», — подумал охотник. «Такое не забудешь. 500 лет назад эти чудовища, почти полностью истребленные, неожиданно размножились вновь и принялись как встарь пиратствовать на коммуникациях марсианских баз. И вот тогда-то и была проведена знаменитая глобальная облава. Я трясся на краулере и почти ничего не видел в тучах песка, поднятых гусеницами. Справа и слева неслись желтые песчаные танки, набитые добровольцами, и один танк, выскочив на бархан, вдруг перевернулся, и люди стремглав посыпались с него. И тут мы выскочили из пыли, и Эрмлер вцепился в мое плечо и заорал, указывая вперед. И я увидел пиявок. 100 пиявок, которые крутились на солончаке в низине между барханами. Я стал стрелять, и другие тоже начали стрелять. А Эрмлер все возился со своим самодельным ракетометателем и никак не мог привести его в действие. Все кричали и ругали его, и даже грозили побить, но никто не мог оторваться от карабинов. Кольцо облавы смыкалось, и мы уже видели вспышки выстрелов с краулеров, идущих навстречу. И тут Эрмлер просунул между мной и водителем ржавую трубу своей пушки, раздался ужасный рев и грохот, и я повалился, оглушенный и ослепленный, на дно краулера. Солончак заволокло густым черным дымом, все машины остановились, а люди прекратили стрельбу и только орали, размахивая карабинами. Эрмлер в 5 минут растратил весь свой боезапас. Краулеры съехали на солончак, и мы принялись добивать все живое, что здесь осталось после ракет Эрмлера. Пиявки метались между машинами, их давили гусеницами, а я все стрелял, стрелял, стрелял. Я был молод тогда и очень любил стрелять. К сожалению, я всегда был отличным стрелком. К сожалению, я никогда не промахивался. К сожалению, я стрелял не только на Марсе и не только по отвратительным хищникам. Лучше бы мне никогда в жизни не видеть карабина. Он встал, обошел чучело летающей пиявки и побрел вдоль галереи. Видимо, он выглядел неважно, потому что многие останавливались и с тревогой смотрели на него. В конце концов, одна девушка подошла к нему и робко осведомилась, не может ли она ему чем-либо помочь. «Ну что ты, девочка?» – сказал охотник. Он через силу улыбнулся, залез 2 пальцами в нагрудный карман и достал дивной красоты раковину с яйлы. «Это тебе», – сказал он. «Я привез ее издалека». Она слабо улыбнулась и взяла раковину. «Вы очень дурно выглядите», — сказала она. «Я уже не молод, детка», — сказал охотник. «Мы, старики, редко выглядим хорошо. Нам приходится слишком много таскать на душе». Наверное, девушка не поняла его, но он и не хотел, чтобы она поняла. Он погладил ее по голове и пошел дальше. Только теперь он расправил плечи и старался держаться прямо, так что люди больше не оглядывались на него. «Не хватает еще, чтобы меня жалели девчонки», — думал он. Совершенно расклеился. Наверное, мне больше не нужно возвращаться на землю. Наверное, мне нужно навсегда остаться на Ялле, поселиться на краю тысячи болот и ставить западни на рубиновых угрей. Никто не знает тысячи болот лучше меня. И я был бы там на месте. Там очень много дела для охотника, который никогда не стреляет. Он остановился. Он всегда останавливался здесь. В продолговатом стеклянном ящике на обломках серого песчаника стояло, растопырив три пары корявых ножек, чучело сморщенной невзрачной серенькой ящерицы. У неосведомленных посетителей серый шестенок не вызывал никаких эмоций. Немногие знали чудесную историю сморщенного шестенога. Но охотник знал и всегда испытывал чувство какого-то суеверного восхищения могучей силой жизни, когда останавливался здесь. Эта ящерица была убита в 10 парсеках от солнца. Ее труп был препарирован, и сухое чучело простояло на этом самом стенде 2 года. И вдруг в один прекрасный день на глазах у посетителей из морщинистой серой шкуры полезли 10 крошечных юрких шестеногов. Правда, они сразу же погибли в воздухе земли, сгорели от избытка кислорода. Но шум был страшный, и зоологи так до сих пор и не знают, как это могло произойти. Воистину, жизнь – это единственное, чему стоит поклоняться. Охотник брел по галереям, переходя из павильона в павильон. Яркое африканское солнце, доброе горячее солнце земли, освещало залитых в стеклопласт зверей, родившихся под другими солнцами, за сотни миллиардов километров отсюда. Почти все они были знакомы охотнику, он видел их много раз, и не только в музее. Иногда он останавливался перед новыми экспонатами, читал диковинные названия диковинных животных и знакомые имена охотников. Мальтийская шпага, крапчатый дзо, большой цилинь, малый цилинь, капуцин перепончатый, черная пугало, царевна-лебедь. Симон Крейцер, Владимир Бабкин, Бруно Бельяр, Николас Друо, Жан Салье-младший. Он знал их всех и был теперь самым старшим из них, хотя и не самым удачливым. Но он радовался, узнавая, что Салье-младший поймал, наконец, чешуйчатого скрытожаберника, что Володя Бабкин доставил на землю живым слизняка глайдера, а Бруно Бельяр подстрелил все-таки на Пандоре горбоноса с белой перепонкой, за которым охотился уже несколько лет. Так он пришел в 10-й павильон, где было много его собственных трофеев. Здесь он останавливался почти у каждого стенда, вспоминая и смакуя. «Вот ковер-самолет, он же падающий лист. Я выслеживал его 4 дня. Это было на Ружейне, где так редко выпадают дожди, где когда-то давным-давно погиб замечательный зоолог Людвиг Порта. Ковер-самолет передвигается очень быстро и имеет очень тонкий слух. За ним нельзя охотиться на машине, его надо выслеживать днем и ночью, отыскивая слабые маслянистые следы в листве деревьев. Я его выследил, и с тех пор больше никто его не может выследить. И самолюбивый Салье не раз говаривал, что это была случайная удача». Охотник с гордостью потрогал буквы, врезанные в пояснительную табличку. «Добыт и препарирован охотником П. Гнедых. Я выстрелил в него 4 раза и ни разу не промахнулся. Но он был еще жив, когда валился на землю, ломая ветки деревьев зелеными стволами. Это было, когда я еще стрелял. А вот безглазое чудовище из тяжеловодных болот Владиславы. Безглазое и бесформенное. Никто толком не знал, какую придать ему форму, когда набивали чучело, и в конце концов набили по самой удачной фотографии. Я гнал его через болото к берегу, где были отрыты несколько ловушек. И он провалился в одну и долго ревел там, ворочаясь в черной жиже. И потребовалось 2 ведра бетонового каина, чтобы усыпить его. Это было совсем недавно, 10 лет назад. И я уже тогда не стрелял. Это приятное свидание». Чем дальше продвигался охотник по галерее 10-го павильона, тем медленнее становились его шаги. потому что ему не хотелось идти дальше, потому что он не мог не идти дальше, потому что приближалось главное свидание. И с каждым шагом он все сильнее ощущал знакомое тоскливое беспокойство. А из стеклянного ящика уже следили за ним круглые белые глаза. Как всегда, он подошел к этому небольшому стенду, опустив голову, и прежде всего прочитал на пояснительной табличке надпись, которую давно выучил наизусть. «Животный мир планеты Крукса. Система звезды ЕН-92. Углеродный цикл, тип монохордовый, класс, отряд, род, вид. Четверорук трехпалый. Добыт охотником П. Гнедых. Препарирован доктором А. Костылиным». Потом он поднял глаза. Под стеклянным колпаком на наклонной полированной доске лежала голова. Сильно сплющенная по вертикали, голая и черная, с плоской овальной лицевой частью. Кожа на лицевой части была гладкая, как на барабане. Не было ни рта, ни лба, ни носовых отверстий. Были только глаза. Круглые, белые, с маленькими черными зрачками и необычайно широко расставленные. Правый глаз был слегка попорчен, и это придавало мертвому взгляду странное выражение. Лин – превосходный таксидермист. Точно такое же выражение было у четверорука, когда охотник впервые наклонился над ним в тумане. Давно это было. Это было 17 лет назад. «Зачем это случилось?» – подумал охотник. «Ведь я не собирался там охотиться. Крукс сообщал, что там нет жизни, только бактерии да сухопутные рачки. И все-таки, когда Сандерс попросил меня осмотреть окрестности, я взял карабин». Над каменными осыпями висел туман. Поднималось маленькое красное солнце. Красный карлик ЕН-92. И туман казался красноватым. Под мягкими гусеницами вездехода шуршали камни, из тумана одна за другой выплывали темные невысокие скалы. Потом зашевелилось что-то на гребне одной из скал, и охотник остановил машину. На таком расстоянии рассмотреть животное было трудно, к тому же мешали туман и сумеречное освещение. Но у охотника был опытный глаз. Конечно, по гребню скалы пробиралось какое-то крупное позвоночное, и он обрадовался, что все-таки захватил с собой карабин. «Посрамим Крукса», — весело подумал он. Он поднял крышку люка, осторожно высунул ствол карабина и стал целиться. В тот момент, когда туман немного поредел, и горбатый силуэт животного отчетливо обозначился на фоне красноватого неба, охотник выстрелил. И сейчас же слепящая лиловая вспышка возникла на том месте, где находилось животное. Что-то громко треснуло, и послышался длинный шипящий звук. Затем над гребнем скалы поднялись и смешались с туманом облака серого дыма. Охотник очень удивился. Он помнил, что зарядил карабин анестезирующей иглой, от которой меньше всего можно было ожидать такого взрыва. Поразмышляв несколько минут, он вылез из вездехода и отправился искать добычу. Он нашел ее там, где и ожидал. Под скалой на каменной осыпи. Это действительно было четвероногое или четверорукое животное размером с крупного дога. Оно было страшно обожжено и изувечено, и охотник вновь поразился, какое ужасное действие произвела обыкновенная анестезирующая игла. Трудно было даже представить себе первоначальный вид животного. Относительно целой осталась только передняя часть головы, плоский овал, обтянутый черной гладкой кожей, и на нем белые потухшие глаза. На земле этим трофеем занялся Костылин. Через неделю он сообщил охотнику, что трофей сильно разрушен и особого интереса не представляет, разве что как доказательство существования высших форм животных в системах красных карликов, и посоветовал охотнику на будущее поаккуратнее обращаться с термитными патронами. «Можно подумать, что ты полил в него с испугу», — сказал он раздраженно, — «словно оно на тебя напало». «Но я отлично помню, что стрелял иглой», — возразил охотник. «А я отлично вижу, что ты попал ему термитной пулей в позвоночник», — ответил Лин. Охотник пожал плечами и не стал спорить. Интересно было, конечно, узнать, от чего произошел такой взрыв, но в конце концов это было не так уж и важно. «Да, тогда это казалось совсем неважным», — думал охотник. Он все стоял и смотрел на плоскую голову четверорука. Посмеялся над Круксом, поспорил с Лином и все забыл. А потом пришло сомнение, и с сомнением горе. Крукс организовал две крупные экспедиции. Он обшарил большие пространства на своей планете. И он не нашел там ни одного животного крупнее рачка величиной с мизинец. Зато в южном полушарии на каменном плато он обнаружил неизвестно чью посадочную площадку. Круглый участок оплавленного базальта диаметром около 20 метров. Сначала этой находкой заинтересовались, но затем выяснилось, что где-то в том районе 2 года назад приземлялся для текущего ремонта звездолет Сандерса. И о находке забыли. Забыли все, кроме охотника. Потому что к тому времени у охотника уже родилось сомнение. Как-то в киевском клубе звездолетчиков охотник услыхал историю о том, как на планете Крукса чуть не сгорел заживо борт-инженер. Он вылез из корабля с неисправным кислородным баллоном. В баллоне была течь, а атмосфера планеты Крукса насыщена легкими углеводородами, бурно реагирующими со свободным кислородом. К счастью, с парня успели сорвать пылающий баллон, и он отделался только небольшими ожогами. Охотник слушал этот рассказ, а перед его глазами стояла лиловая вспышка над черным гребнем горы. Когда на планете Крукса была обнаружена неизвестная посадочная площадка, сомнение превратилось в страшную уверенность. Охотник кинулся к Костылину. «Кого я убил?» — кричал он. «Это зверь или человек? Лин, кого я убил?» Костылин слушал его, наливаясь кровью, а потом заорал. «Сядь! Прекрати истерику, старая баба! Как ты смеешь мне это говорить? Ты думаешь, что я, Александр Костылин, не в состоянии отличить разумное существо от зверя? Но посадочная площадка... Ты сам садился на это плоскогорье с Сандерсом. Вспышка. Я пробил ему кислородный баллон. Не надо было стрелять термитными снарядами в углеводородной атмосфере. Пусть так, но ведь Крукс не нашел там больше ни одного четверорука. Я знаю, что это был чужой звездолетчик. Баба!» — орал Лин. «Истеричка! Да на планете Крукса, может быть, еще 100 лет не найдут ни одного четверорука. Огромная планета, изрытая пещерами, как голландский сыр. Тебе просто повезло, дурак, а ты не сумел воспользоваться и привез мне обугленные кости вместо животного». Охотник стиснул руки так, что затрещали пальцы. «Нет, Лин, я привез тебе не животное», — пробормотал он. «Я привез тебе все-таки чужого звездолетчика». «Как много слов ты потратил, старина Лин! Сколько раз ты убеждал меня! Сколько раз мне казалось, что сомнения уходят навсегда, что я снова могу вздохнуть спокойно и не чувствовать себя убийцей, как все люди, как детишки, которые играют в марсианские прятки». «Но сомнения не убьешь хитроумной логикой». Он положил руки на ящик и прижался лицом к прозрачному пластику. «Кто ты?» — с тоской сказал он. Лин увидел его издалека, и, как всегда, ему стало невыносимо больно при виде этого смелого, веселого когда-то человека, так страшно сломленного собственной совестью. Но он притворился, что все отлично, как отличный солнечный день Кейптауна. Громко стуча каблуками, он подошел к охотнику, хлопнул его ладонью по спине и нарочито бодрым голосом воскликнул. «Свидание окончено. Я зверски хочу есть, Полли, и мы пойдем сейчас ко мне и славно пообедаем. Сегодня Марта приготовила в твою честь настоящий Оксеншванцензупе. Пойдем, охотник, зупа ждет нас». «Пойдем», — тихо сказал охотник. Я уже звонил домой. Все жаждут видеть тебя и слушать твои рассказы». Охотник покивал и медленно пошел к выходу. Лин посмотрел на его согнутую спину и повернулся к стенду. Глаза его встретились с белыми мертвыми глазами за прозрачной стенкой. «Поговорили?» — молча спросил Лин. «Да». «Ты ничего ему не сказал?» «Нет». Лин взглянул на пояснительную табличку. «Четверорук трехпалый. Добыт охотником П. Гнедых, препарирован доктором А. Костылиным». Он снова оглянулся на охотника и быстро украдкой написал мизинцем после слова «трехпалый» «Сапиенс». На табличке не осталось, конечно, ни одного штриха, но Лин поспешно потер ее ладонью. Доктору Александру Костылину тоже было тяжело. Он-то знал наверняка, знал с самого начала.